но вышло по-иному. Я покоряюсь своей участи. Покоритесь и вы ваши. Примиритесь с тем, чтобы жить при Бурбонах, и верно служите. Вы хотели покоя, вы получите его. Но, увы, пусть будет Богу угодно, чтобы я ошибся в своих предчувствиях. Но мы не были поколением, созданным для покоя. Мир, которого вы желаете, скосит на ваших пуховых постелях скорее и больше людей из вашей среды, чем скосила бы война на биваках. Наполеон взял затем лист бумаги и прочел им следующее. Так как союзные державы провозгласили, что император Наполеон есть единственное препятствие к установлению мира в Европе, то император Наполеон, верный своей присяге, объявляет, что он отказывается за себя и за своих наследников от трона Франции и от трона Италии, потому что нет той личной жертвы, даже жертвы жизнью, которую он не был бы готов принести в интересах Франции. Он сел за стол и подписал. Маршалы были взволнованы. Они целовали его руки, осыпая его привычной лестью, которой награждали его во время царствования. Сейчас же Калинкур с двумя маршалами повез этот документ в Париж. Александр и союзники ожидали развязки с большой тревогой. Получив документ об отречении, они были в полном восторге. Александр подтвердил, что остров Эльба будет дан Наполеону немедленно в полное державное обладание, что римский король, сын Наполеона и Марии Луиза получат самостоятельное владение в Италии. Все было кончено. В этот момент Наполеон обратился мыслью к тому, о чем думал, несомненно, уже много раз, во время своей блестящей, со стратегической точки зрения, но политически безнадежной, по самому существу дела, кампании 1814 года. Уже и в 1813 году маршалы, генералы, офицеры, свита, даже солдаты гвардии замечали, что император без нужды подвергает себя смертельной опасности. И делает это не так, как, например, в прежних войнах. На Аркольском мосту в 1796 году или на городском кладбище Вейлау в 1807 году, то есть не тогда, когда это нужно было по тем или иным военным соображениям, а совершенно напрасно. Например, как уже было отмечено еще в 1813 году, после гибели Дюрока император сел на пень и некоторое время сидел неподвижно, являясь как бы живой мишенью для летавших вокруг осколков снарядов. В 1814 году эти странные поступки стали учащаться, и ошибиться в их значении было уже невозможно. Когда, например, в битве при Арси-сюр-Об 20 марта Наполеон направился, опять-таки совсем без цели, к такому месту боя, которое по его же приказу было очищено от солдат, так как там невозможно было держаться, то генерал Эксельман сбросился за императором, чтобы удержать его. А маршал Себастьяни сказал Эксельмансу то, о чем все давно знали. Оставьте же его, ведь вы видите, что он делает это нарочно. Он хочет покончить с собой. Но ни картечь, ни ядра его не брали. На самоубийство Наполеон всегда смотрел, как на проявление слабости и малодушия. И, очевидно, при Арси-сюр-Об и во многих предыдущих аналогичных случаях в 1813 и 1814 годах он как бы хитрил самим собой, ища смерти, но смерти не от своей собственной руки, стремясь к замаскированному самоубийству. Но 11 апреля 1814 года, через 5 дней после отречения, когда уже во дворце Фонтенбло начались сборы к выезду его на остров Эльбу, Наполеон, простившись с Калинкуром, с которым много времени проводил в эти дни, ушел в свои апартаменты и, как потом обнаружилось, достал пузырек с раствором опиума, лежавший у него в походном несессере, с которым он никогда не расставался. Как мы уже видели, Наполеон еще в 1812 году, после сражения у Малоярославца, где ему грозила опасность попасть в плен, приказал доктору Ювану дать ему сильнодействующий яд на всякий случай и получил этот пузырек с опиумом. которую я не вынимал из НССР полтора года.